Глава 9. «Саш, а ты точно справишься?» — посмотрела на меня, как на психа Мария. «Ну, больше да, чем нет», — спокойно отвечая ей, продолжая проверять всю свою экипировку. «А что такое?» «Ну...» — замялась девушка. «Просто до тебя никто не справлялся приблизительно 90 лет. И тут ты решил пойти туда в одиночку». «Решил?» — киваю ей. «А что еще тут делать? Не ходить же только по простым разломам». Мария покачала головой. «Умирать как бы тоже плохой вариант». Никогда не понимал до конца женскую логику. Она видела, на что я способен, но все равно сейчас сидит и переживает, а также пытается меня отговорить. Впрочем, Анна и Катя тоже не всегда одобрительно относятся к моим задумкам. Конечно, они не перечат и не отговаривают, но я ведь вижу, как они волнуются. Наверное, это такое чувство, которое нам, охотникам, не совсем ведомо, или мы не понимаем его. Я могу волноваться за обычного человека, но никогда за своего брата. Зачем волнение? Охотник всегда знает, на какое дело он идет и что там его будет ждать. Если он выбрал такой путь, то я могу только поднять за него кубок и пожелать удачи и хорошей охоты. Хотя, возможно, Маша в чем-то и права. Место, куда я иду, уже сложно назвать даже радужным разломом. Оно в большей степени переливается голубым и черным цветом. Очень старый разлом, который набрал в себя столько энергии, что извержение проходит по 6 раз в год, и это количество будет только увеличиваться. Сама проблема заключается в том, что разлом сам по себе находится очень и очень глубоко. Даже сильные одаренные не могут туда спокойно добраться. Мешают этому еще толпы тварей, которые там обитают и оберегают его. Думаю, этот разлом уже можно отнести к относительно разумным. Он подпитывает тех тварей, которые находятся недалеко от него, таким образом обеспечивая себе достойную охрану. А те твари, которые не получают от него энергию, само собой, идут искать ее в других местах и выходят на сушу или топят корабли. Хотя, по информации, которую я ранее нашел у японцев, была еще одна надежда его закрыть. 3 сильных группы одаренных были посланы, но никто из них не вернулся. Это было достаточно давно, оттого я много информации не получил. А все новые походы увенчались полным провалом, так как они даже до разлома не доходили и вынуждены были отступать. Когда я сообщил в ассоциацию истов, что беру его на себя, то мне лично позвонил отец Эмика и сказал, что ко мне уже едут их специалисты. Да, до императора я не доехал, так как он срочно вылетел на один из многочисленных островов Японской империи закрывать прорыв. Тяжело им тут живется, но и японский импи молодец, уважаю. «Александр-сан», — подошел ко мне низкорослый японец в деловом костюме. «Прибыло еще 2 машины обеспечения. Вы можете взглянуть на то, что там есть, и выбрать себе нужное». «Благодарю тебя, Тедео», — кивнул ему. «Стой, господин», — округлил он глаза. «Это я вас должен благодарить, как и каждый житель Японии. Вы беретесь за дело, которое мы сами не можем решить уже очень длительное время. Если...» — сказал он и замялся, а затем сжал кулаки. — Нет. Когда у вас получится, вы войдете в историю нашей страны как великий герой. — Или как человек, у которого тоже не получилось, — засмеялся я. — Или так. — С какой же грустью в глазах промолвил он. — Но я верю в вас. Вся империя верит. Про империю он сейчас не врал. По японскому телевидению было объявлено, что Абсолют Александр Галактионов, о котором тут все уже знают, прибыл, чтобы помочь закрыть этот разлом. Машины, про которые он говорит, были чисто японской разработкой. Когда Ист шел в проблемный разлом, то ассоциация могла ему помочь и высылала несколько таких фургонов, в которых по специальным ячейкам находилась экипировка. Должен сказать, что своих истов они намного лучше одевали и обеспечивали. Но это и не странно. Япония куда меньше размерами, чем Российская империя, и истов как таковых у них не особо много. А потому каждый из них был на вес золота. Я, само собой, прошел с Тадео и взглянул, что там снова привезли. Хотя, по факту, мне ничего не нужно, но взглянуть на их разработки всегда интересно. «Господин», — поклонился он еще раз, — «если разрешите дать вам совет, то...» «Разрешаю», — вздохнул я. Мне было непривычно, что он через каждое слово кланяется и боялся ко мне обратиться. И тут играл не страх, а уважение. Оказалось, что здесь меня уважают, а после моей последней заявки оно возросло до невиданных высот. Японец посоветовал мне оборудование для подводного дыхания и подводные буксировщики, на которых были специальные турбины. Все это помогает находиться как можно дольше под водой. Он все еще никак не мог успокоиться. Ведь японские исты привыкли работать со своих специальных мега-навороченных подлодок. А я тут изображаю что-то совершенно новое. Нет, я совсем не против покататься на подводной лодке. Но в этот конкретный разлом так просто не попадешь. Ну а самое главное — это артефактные щиты, что позволяют людям погружаться на неимоверные глубины без риска погибнуть. Я тут же спросил, могу ли взять все это, но не использовать, так сказать, для личных нужд. Видно, что такого он не ожидал, но сразу согласился. Меня это порадовало. Сам я могу плавать быстро и даже очень. А вот моим людям такая приблуда очень даже пригодится. У нас есть похожие разработки, но эти, конечно, лучшие. В общем, тянуть не было смысла и желания. Мне было любопытно поскорее заглянуть в этот старый и сильный разлом. «Пора на взлет!» — дал я команду японцу. Меня тут же провели к специальному вертолету, который способен подниматься на большую высоту. Видно, что под меня сейчас выделяли все самое лучшее, что у них было. Правда, они даже попытались меня отговорить, когда я рассказал им вкратце, что задумал. Но куда там? А потому мы сейчас поднимаемся вертикально вверх над разломом. И совсем скоро высота будет такой, что даже не каждый абсолют выживет от такого падения. А я сижу и улыбаюсь, наблюдая, как шнырька, зажмурив свои глазки, с наслаждением облизывает холодную мороженку и ждет, пока начнется все самое интересное. «Ты уверены?» — еще раз спрашивает мой японский помощник. «Высота уже запредельная. Может, мы спустимся хоть немного ниже?» «Уверен, еще как уверен», — улыбаюсь ему, а затем дергаю дверь в сторону. Что это с ней? Заело?» Чё-то я удивился, когда не смог открыть дверь, хотя и силу приложил немалую. «Хм!» — хмыкнул японец, глядя на меня, а затем потянулся рукой к боковой панели и нажал на кнопку. Дверь стала медленно открываться. Напихали технологии так, что хоть через окно выходи. «Ладно, спасибо», — киваю ему, а затем прыгаю. «Шука!» — истошно орёт шнырька, сидя на моем плече в каске и с очками пилота. «Глуши бомбочкой!» Хотя скорость была большой, но этого было мало. Мне нужно еще больше, а потому я стал напитывать тело энергией и проделал воздушные толчки, отчего ускорялся еще быстрее. И когда у шнырки язык висел уже на плечах, только тогда я успокоился и приземлился прямо в воду. Наверное, не стоит говорить, что от такого удара произошел небольшой взрыв, словно от разрыва авиационной бомбы. А еще меня здесь уже ждали. Огромная тварь, похожая на кита, с костяными отростками на теле в виде серпов, которыми он срезает все на своем пути, когда поворачивается. Как эта тварь называется, я не знаю, но ее душа уже отправилась в мой океан душ. Ее попросту разорвало от столкновения со мной. Впрочем, не только ее. Их было много. Разлом оказался разумнее, чем я думал изначально. И даже на большой высоте он сразу ощутил мощную энергию, которая может нести угрозу. Хотя, Так даже лучше. На мне уже была техника воздушного пузыря. Я сейчас напоминал космонавта, а потому дышать мог спокойно, как и осматриваться по сторонам. Пусть скорость и мешала нормально это делать. Впрочем, это не важно. Самое главное, что магическим зрением я увидел источник великого количества энергии, к которому и держу сейчас свой путь. А чтобы облегчить себе задачу, пожалуй, вызову свою морскую армию. Мегалодонский Каракурт, настало, блин, твое время! Империя дракона. Дворец императора дракона. Чей Сом Фонг, за преступление перед своим императором ты приговариваешься к смерти? Выступая перед своими людьми во дворце и перед камерами, снимающими его, говорил суровым голосом дракон. Камеры снимали каждое движение и каждое слово китайского императора. Сегодня был необычный день для империи. Ведь даже людей раньше отпустили с работы. Но при этом всем сообщили, что каждый обязан, под страхом смерти, посмотреть прямое включение, которое анонсировали с самого утра. И люди, вернувшись пораньше с работы, сразу включили свои телевизоры. Те, у кого их не было, собрались на площадях, где на такие случаи на домах висели огромные экраны. Ведь люди не знали, чего уже ожидать. Последние события в империи были для многих шокирующими. Особенно в памяти людей хорошо запомнился момент, когда император выпал из портала едва живым и сильно раненым. После этого он практически не выступал, и народ между собой стал шептаться, что скоро будет переворот. Дракон уже потерял свои зубы, а его когти сточились до мяса, и такими невозможно удержать власть. Сегодня же они увидели совсем другую картину. Император словно помолодел, и жизненная сила, да и простая, просто полыхала в нем. Он с легкостью передвигался и заметно похудел. Даже взгляд у императора изменился. Он снова стал хищником, и люди чувствовали страх, глядя на него, а еще трепет. «Есть что сказать?» — вдруг спросил император у генерала, который стоял перед ним на коленях. «Нет». «Хорошо!» — кивнул он и одним ударом отрубил тому голову. Алая кровь фонтаном брызнула во все стороны. Но императору было плевать. Люди понимали, что ему нравится купаться в крови своих врагов. И это была уже 20-я казнь, которую он провел за сегодня. Заляпанный кровью император постоял некоторое время в полном молчании, а затем повернулся и сказал, глядя прямо в камеру: «Я должен обратиться к своим гражданам, к гражданам Великой Империи Дракона, где каждый житель в своей крови носит след дракона. В последнее время все чаще говорили о моей слабости. Наверное, так это и было. Да, я был слаб, раз не смог сразу раскусить людей, что нам подло вредили. Людей, которые недобросовестно исполняли мои приказы и привели нашу страну в упадок. Однако это время закончилось. В моем сердце больше нет места для милосердия. С этого момента я вам клятвенно обещаю, что Империя Дракона открывает свою пасть, которая поглотит каждого, кто посмеет бросить хоть один неуважительный взгляд в ее сторону». Люди захлопали. Люди заплакали. У людей не было выбора, но были и те, которым понравилась речь их великого предводителя. Они тоже считали, что их народ исключительный, и его роль в мире такая же. Все завидуют им, потому что они самые лучшие, ведь они процветают, пока другие живут без цели и такого великого предводителя. Несмотря на разногласия людей в этом вопросе, все были согласны в одном. Император-дракон просто так воздух не сотрясает, а потому им вскоре следует ждать очередных новостей. Императорский дворец. Российская империя. «Что произошло?» — вспыхнула огнем императрица. «Этого не может быть!» От новостей, которые сообщили Лизе, у нее волосы на голове встали дыбом, и вдруг стало тяжело дышать. «Что случилось?» — подошел к ней отец, который за несколько секунд добрался сюда с другого конца дворца, почувствовав вспышку силы дочери. «Невозможно. Они не могли», — повторила она несколько раз, продолжая слушать доклад. «Поднять первую воздушную армию, направить туда второй мехкорпус, шестую десантно-штурмовую бригаду, 24-ю аэромобильную бригаду». Пыталась судорожно вспомнить, какие силы может выделить еще. «Весь южный округ в ружье. Сообщить всем аристократам, которые находятся рядом, и призвать их незамедлительно присоединиться к защите Родины». Ее отец понял, что дело серьезное и срочное. Он не знал, что случилось, но ему нравилось видеть свою дочь такой. Любому отцу приятно видеть, как его кровь решает сложные проблемы сама, не теряя при этом самообладания. Когда Елизавета закончила разговор, то тут же отбросила трубку в сторону и, чуть не сбив с ног отца, подбежала к столу. Там она стала нажимать одну кнопку за другой, вызывая к себе всех нужных людей и объявляя о срочном совещании. «Все так плохо», — подал голос ее отец. «А?» — подняла она на него взгляд. «Плохо. Это мягко сказано». «Что произошло?» — продолжал он мягко выпытывать информацию. «Жопа. Извиняюсь за слова, но полная непроглядная задница. Омская губерния практически захвачена. Петропавловск на грани уничтожения, и тоже идет захват этого места. А Новосибирска, кажется, скоро вообще не будет». Сказать, что она сумела его удивить, — это ничего не сказать. «Драконы?» «Да, в основном они, но не только. Император-дракон вторгся на наши земли на новом драконе, который, по словам разведки, в разы больше и мощнее прежнего. Он уничтожил всю систему воздушной обороны этих городов. Одновременно начали открываться десятки порталов в скверны, откуда прет нечисть. Через другие, ранее неизвестные, желто-коричневые порталы. Еще в тех местах высаживается китайский десант. С момента нападения не прошло и часа, а города уже эвакуируют». «Гадство!» — выругался Бухич и задумался. «Пожалуй, я сам смотаюсь туда, чтобы оценить обстановку». Лиза хотела сказать, чтобы он был поосторожнее, а потом вспомнила, с кем говорит. В любом случае, он будет поступать ровно так, как сам этого захочет. «Галактионов сейчас в Японии. Морозов отправился в Арктику. Ученые говорят, на Северном полюсе что-то странное творится. Пушкин второй день в радужном разломе в эпицентре», — напоследок сказала она ему. «Момент был подобран просто идеально. Без предательства здесь не обошлось». «Или высших сущностей», — кивнул отец и пошел на выход, но перед этим обернулся к ней. «Не прощаюсь. Скоро вернусь». Когда за ним закрылась дверь, Лизе захотелось заплакать, но она не могла. Ей было жалко людей, которые там погибли. Ей до боли в сердце было обидно, что она не смогла защитить их. Однако она императрица и должна быть сильной. Война — это всегда потери. И сейчас она отправится на срочное совещание, где будет свежая информация о происходящем, и где все они будут думать, что делать дальше, пока их армия движется туда. «Твою мать! Я и не предполагал, что тут такое может происходить. Я такое шикарное ускорение взял и пробил основной наплыв тварей, как мне казалось. И это реально только казалось. Их здесь было столько, что даже Шнырка не особо хотел вылезать из тени и идти на разведку. Но я его понимаю. Несколько раз мелкого тупо чуть не сожрали. И кто бы подумал, но были даже морские твари, которые тоже могли уходить в тень. Вот с ними уже были трудности, но я все решил радикально. Под одну из них подставился, и пока она пыталась откусить мне пятую точку, убил ее, а затем, как некромант, призвал ее и, напитав своей силой, отправил в бой против своих же подруг. Оглянувшись, заметил, что здесь вода из кристально чистой стала красной. Настолько много повсюду было крови. А как иначе, если твари умирали каждую секунду? Первую партию, что я вначале призвал, уже давно перебили, и пришлось обновлять свою армию. Удобно, что павших врагов тоже можно было пускать в дело. И пока этот хаос происходит, я плыву дальше, и конца края не видно. Если так будет происходить и дальше, то туда я приплыву совсем без сил. А это уже хреново. Можно было просто пробежать сквозь тень. Но это как-то не спортивно. Шучу. Просто эти твари после закрытия разлома разбегутся, и непонятно, кто может пострадать от них. Поэтому нужно убить их как можно больше, пока они защищают разлом. Да и мне ужасно интересно взглянуть, что же там живет такое, что смогло выстроить целую систему защиты. А потому улыбаемся и машем. То есть я имел в виду «превозмогаем и гребем». Впереди, в мутной от крови воде, уже потихоньку разгоралось сияние разлома. Акватория над разломом. Примерно 120 километров восточнее побережья Тедео-Хадаяки. «Скажи мне, Сато, ты веришь, что он человек?» — шокированно спрашивает Тедео у своего коллеги. «Уже даже не знаю», — изумленно качает головой японец. Это были их первые слова за последний час. Хотя здесь сейчас находилось 97 винтокрылов армии Японии, но эфир был кристально чист. Людям нечего было говорить. И не хотелось. Всех их сюда отправили на подмогу Галактионову и на тот случай, если придется его срочно спасать. Тут были как боевые машины, так и десантные. Японцы не могли считать себя неблагодарными, ведь благородство издревле было в их крови. А потому, когда они увидели возможность закрытия этого разлома, то не стали отсиживаться за спинами Александра Сана, но и сами разработали десяток боевых программ. Например, если Абсолют будет отступать, они сразу поймут это по маячку на его костюме. И тогда в воду прыгнет около сотни японских истребителей, которые помогут ему. Они были готовы к разным вариантам, чтобы быстро приплыть на помощь. Но то, что японцы сейчас наблюдали, показало, что готовы были не они. Готов был сам разлом. Часть моря стала багровой от крови, и вся поверхность была усеяна всплывающими созданиями, которых, судя по всему, уничтожил Галактионов. Хотя он в таких условиях уже сражается больше часа, но твари продолжают всплывать, и море, похоже, не собирается менять свой цвет. «Не знаю, человек он или нет, но меня радует, что у него есть честь, и он действует на нашей стороне». Этот день станет знаменательным для всех истов, которые сейчас наблюдают за Галактионовым. В те дни, когда им покажется, что они делают все, что в их силах, они будут вспоминать об этом дне и понимать, что делают недостаточно. Если один простой человек способен на такое, то какое право они имеют жаловаться в будущем? «Знаешь, друг», — обратился Тедео к коллеге, — «мне кажется, меня уже ничем не удивить в этом мире». «И меня». Однако не прошло много времени, прежде чем они осознали, какую глупость сказали. Это случилось сразу после того, как брюхом вверх всплыла тварь размерами, как их самый крупный ударный авианосец. А в ее животе красовалась огромная дыра, словно ее пробили на вылет кем-то большим. Чем-то быстрым, живым и очень-очень злым.